мы можем сегодня подвести итоги нашим раздумьям о самом важном и самом таинственном из всех человеческих утверждений. Я верю в Бога. В утверждении этом мы распознали, почувствовали, пускай даже и неясно, так сказать, ощупью души, прежде всего некий дар, подарок свыше. Я не столько сознательно, дедуктивно, разумно прихожу к вере в Бога, сколько нахожу ее в себе, нахожу с удивлением, радостью и благодарностью. Я нахожу ее в себе как присутствие, таинственное, но столь ясное и ощутимое присутствие кого-то, кто весь мир, радость, тишина и свет. Это присутствие не может быть от меня, ибо нет ни во мне, ни в окружающем меня мире, ни этой радости, ни света, ни тишины. Откуда же они? И вот я говорю слово, которое все это выражает, все это называет, и которое в отрыве от этого опыта, от достоверности этого присутствия, не имеет никакого смысла. Я говорю слово «Бог». Я не мог бы сказать этого непонятного слова, если бы не было у меня этого опыта. Однако, произнося его, я как бы освобождаю этот опыт, это чувство от их субъективности, мимолетности, расплывчатости. Я называю его содержанием, и тем самым принимаю этот дар и отдаю ему возвратным движением всего моего существа, самого себя. Я верю в Бога. И вот оказывается, что эта вера, которую я нашел на самой глубине своей души, не только моя, не только мой личный, непередаваемый, несказанный опыт, а что она, эта вера, по-новому связывает меня с людьми, с жизнью, с миром, оказывается как бы освобождением от одиночества, на которое в той или иной мере обречены все люди. Ибо если радостным было нахождение веры в себе, в своей души, в своем сознании, то не менее радостным оказывается нахождение той же веры, того же опыта и в других. И не только сейчас, тут, вокруг себя, у людей, схожих со мною, но и через века, через пространство. Вот открываю я древнюю книгу, написанную за более чем 1000 лет до нашей эры, в мире почти совсем не похожем на наш, теперешний, и читаю: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты создал меня и соткал в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя сознает это. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Это Псалом 138. Молитва, написанная, повторяю, несколько 1000 лет тому назад. Но вот я читаю ее и удивляюсь, и радуюсь. Господи, ведь это все как раз так, как я чувствую и переживаю. Это мой опыт. Это обо мне и от меня сказано. И даже эти детские слова, это косноязычие, пытающееся выразить, выпить то, что выше слов, все это мое. И значит, эта вера жила и живет веками. Значит, миллионы людей почувствовали то же самое и наполняется сердце радостью, когда от избытка веры вспыхивают эти удивительные слова. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. И в этом свете я по-новому вижу мир. Несмотря на всю его тьму, он светился для меня первозданным светом. Действительно, дивны дела твои, и душа моя сознает это. Я по-новому вижу и сознаю себя. Грешный, слабый, боящийся, порабощенный, я повторяю слова псалма. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Потому что дан мне этот тайный орган знания внутреннего. Потому что могу я узнать то, что высоко, и дивно, и славно. Могу захотеть высокого ведения и высокой жизни. Могу различить между путем опасным и путем вечным. И еще последнее узнаю этой веры. Узнаю, что все в мире говорит о Боге, являет Бога, светится им. Как лучезарное утро, так и ночные потемки. Как счастье и радость, так и страдания и горе. И если столь многие не видят этого, не ощущают этой ночи жизни светлой, как день, то потому что я и подобные мне верующие оказываются слишком слабыми свидетелями веры, потому что с самого детства окружаем мы человека мелочностью, ложью, внушаем ему не искать и не жаждать глубины, а желать маленького и призрачного счастья и маленького призрачного успеха, потому что приковываем его внимание к суете и тщетному. И вот зарастает в нем тайный орган света и любви. И наполняется мир липкими потемками неверия, скепсиса и дальше эгоизма, ненависти и злобы. Но вот и в этих потемках, и в этом страшном падении и измене не оставил нас Бог. И мои слабые слова о вере в Бога были бы пустыми, если бы в заключение я не исповедовал веру уже не просто в Бога, а в того единственного человека, в котором Бог пришел в мир, а в мире к каждому человеку, чтобы спасти и возродить его. Я верю в Бога, но Бог в полноте радости и обладания открывается во Христе. Бога никто никогда не видел, говорит апостол Павел, и тут же прибавляет, но единородный Сын, Сын в лоне Отчим, Тот Его явил. И другие апостолы пишут о том, что мы видели, о том, что мы осязали нашими руками, о слове жизни. Вот о нем наша следующая беседа.